Глава первая. «Ты ведь знаешь, полиция Торонто не удовлетворена тем, что ты им рассказал о смерти Боя Стоунтона. Я сказал им все, что считал нужным. Но ведь это было далеко не все. Конечно, не все. Полиция должна основываться на фактах, а не на фантазиях и предположениях. Факты же были просты. Я встретил его впервые в жизни, когда посетил тебя в твоей школе в Торонто вечером 3 ноября 68 года». Мы прошли в твою комнату, где между нами состоялся разговор, который длился меньше часа. Я принял его предложение отвезти меня назад, в мой отель. Мы поболтали еще какое-то время, ведь мы оба родом из Дептфорда. Потом он отъехал от подъезда отеля, и больше я его не видел. Да, меньше чем 3 часа спустя его автомобиль нашли в воде у причала, и когда тело извлекли из машины, во рту у него оказался камень. Именно так, насколько я понимаю. Если бы вопрос был закрыт, разве полиция все еще подозревала бы тебя? Не думаю. Это моя вина, сказала Лизл. Будь я благоразумнее, полиция удовлетворилась бы тем, что им рассказал Магнус. Но, понимаешь, у каждого свое актерское тщеславие, и когда мне задали вопрос, я решила, что могу дать ответ в самую точку, а получилось, что лишь подлила масло в огонь. Если бы кто-нибудь увидел нас в этот момент, пришло бы ему в голову, что мы говорим об убийстве. Я был, и не без оснований, убежден, что Стоунтона убил Магнус. Разве не Стоунтон спровоцировал многое из того, о чем мы слышали в подтексте жизни Магнуса Айзенгрима? Если бы Перси Бойд Стоунтон, когда нам, ему и мне, было по 10 лет, не швырнул в меня снежок, который попал не в меня, а в миссис Демпстер, что привело к преждевременному появлению на свет ее сына Пола, а ее самое лишило разума, разве я лежал бы сегодня в отеле «Совой» в одной постели с Магнусом Айзенгримом и Лизелоттой Витсли-Пуцли, обсуждая обстоятельства смерти Стоунтона? У нас это вошло в привычку, потому что мы были склонны все важные вопросы обсуждать в постели. Те, кто думает о постели лишь в свете сна или занятий сексом, просто не понимают, что постель — лучшее место для философских дискуссий, споров и, если нужно, для откровений. Не случайно в старину так много королей отправляли правосудие из своих постелей. И даже сегодня есть что-то восхитительно парламентарное в постельном собрании персон, имеющих общие интересы в каком-то деле. Конечно же, кровать должна быть большой. В Савое, в комнате Магнуса, стояли 2 шикарные кровати, каждая из которых была достаточно просторна, чтобы вместить 3 взрослых людей. До 1 спальная кровать Савой не опускается. И вот после долгого дня признаний и откровений мы втроем расположились в кровати, полулежа на высоких подушках. Лизл в середине, Магнус слева от нее, я справа. На Магнусе был красивый халат и шарф, которым он, ложась спать, повязывал голову, потому что, как истый европеец, боялся сквозняков. Я человек простой, приверженный пижаме. Лизл любила тонкие ночные рубашки, и с ней в постели всегда уютно, потому что она такая теплая. С годами я стал чувствителен к температуре. К тому же, по какой-то причине, отстегнув свой протез, я около часа испытываю озноб. А протез я, конечно же, всегда снимал, когда мы укладывались втроем. Моя холодная культя была прижата к Лизл. И вот мы уютно устроились втроем. Я выпил свой традиционный стакан горячего молока с ромом, Лизл — пузатую рюмку коньяка, а Магнус, всегда склонный к эксцентричности, выпил стакан теплой воды с лимонным соком, без которого, как полагал, не сможет заснуть. Со стороны мы, несомненно, могли показаться этакой очаровательной семейкой, но настроен я был вполне решительно. Историк, идущий по следу и не расположенный упустить добычу. Если мне суждено заполучить признание, которое увенчает мой документ, тот документ, который позволит будущим исследователям с уверенностью писать «Рамзи говорит», то это случится еще до того, как мы уснем. Если Магнус не скажет мне того, что я хочу знать, непременно выужу это у Лизл. «Вспомни все обстоятельства», — сказала она. «Это было последнее субботнее представление наших 2-недельных гастролей в Театре королевы Александры в Торонто. Раньше мы никогда не давали там суаре иллюзий, и успех был ошеломляющий. Но самое сильное впечатление на публику производила медная голова Роджера Бэкона. Предпоследний номер в программе. А вот как это было устроено. Большая, на вид латунная, голова висела в воздухе посредине сцены. Опознав несколько предметов, о которых было известно только их владельцам, она давала 3 совета. К этим советам и нужно было готовиться самым тщательным образом.